Глава 18. Едва я вернулась в бальный зал, как меня перехватила Кэмпбелл. «Что это все значит?» — спросила она. «И не говори мне, что вам с моим дедушкой просто захотелось подышать свежим воздухом и поболтать. Он не хотел, чтобы я расспрашивала его о Викторе Гутьерресе на людях». Я подождала, пока Кэм переварит мой ответ, а затем поделилась информацией, которую мне удалось получить. «Твой дедушка признался, что дал Ане денег. Он пытался подкупить ее, чтобы она отдала ребенка на усыновление. Тайна. Почему ты не разрешила мне пойти с тобой?» Не могла угомониться Кэмпбелл. «Я смогла бы заставить его рассказать нам больше». «Возможно, больше и рассказывать-то нечего», — ответила я. «Если Анна взяла его деньги, если она скрывала беременность, какой тогда мог быть мотив причинить ей вред?» Кэмпбелл не сразу нашлась, что ответить. Я оглядела зал в поисках остальных. Сэдди, Грейс и Бун были на танцполе. «Где Ник?» — спросила я у Кэмпбелл. Нехорошее предчувствие появилось еще до того, как она ответила. «Он просил передать тебе, что ты хреновая должница, а потом ушел». Она цокнула языком. «Что за расстроенный вид? Ник не из тех парней, на которых можно положиться, Сойер». Кэм отбросила притворное сочувствие и одарила меня лукавой улыбкой. «Но с ним ужасно весело. А мне-то откуда знать?» Прежде чем я успела справиться с чуждым мне чувством разочарования, которое сопровождало эту мысль, или сказать Кэмпбелл, что мы с Ником на самом деле не встречаемся, и она может перестать метить территорию, в разговор вмешалась Виктория. «Кто-то говорил про веселье!» Она вклинилась между нами. Кэмпбелл смерила ее взглядом. Я решила, что она думает об Ане, но с ее языка соскочило совершенно другое. «Закончила флиртовать с моим братом?» Виктория даже бровью не повела. «Это был всего один танец», — ответила она. «И он не принадлежит Лили?» Я же про себя подумала, что иногда танец — это больше, чем просто танец. «Значит ли это, что твой интерес к Уокеру не имеет никакого отношения к игре, которую твоя семья ведет против моей?» — приторным голосом спросила у Виктории Кэмпбелл. «Не больше, чем мой интерес к тебе», — ответила Виктория и слегка вздернула подбородок. «Между прочим, я подошла к вам не для того, чтобы говорить об Уокере». Она поднесла руку к лацкану пиджака, и я заметила булавку. Серебро. Змея, обвивающаяся вокруг розы. «Боюсь, нашу последнюю встречу уже не превзойти», — сухо прокомментировала я. Кэмпбелл захлопала ресницами. «Да уж, обнаружение останков 20-летней давности наложило определенный отпечаток». 25-летний, — поправила ее Виктория. «Что?» — переспросила я. «Мой отец следит за ходом расследования», — небрежно обронила Виктория. «Костям 25 лет. И да, власти подозревают, что смерть была насильственной». «Не 20 лет, а 25». Я попыталась осмыслить это. Виктория снова дотронулась рукой до булавки на лацкане своего пиджака. «Вам двоим и Сэдди Грейс, пожалуй, стоит заглянуть на стойку парковщиков», — посоветовала она. «И не говорите Лили». Шарлотта, Лив и Джулия. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. «Мы должны позвонить мальчикам». Лив адресовала фразу Джулии, но у Шарлотты сжалось все внутри. «Мальчики». Лив знала, как Шарлотта относится к Стерлингу Эймсу. Конечно, она знает. И, конечно, она хочет позвонить мальчикам. Разве Шарлотта не говорила ей, что хочет большего? Она ощущала вкус этих слов на кончике языка, хотя в животе у нее все переворачивалось при мысли о брате-близнеце Джулии, золотом мальчике из выпускного класса. «Хотя бы раз я хочу нарушить все правила». «И что мы скажем мальчикам?» — сухо спросила Джулия. «Что мы отправляемся в пьяное приключение?» «Пьяна только я», — поправила ее Лив. «Ты за рулем. И Шарлотта тоже пока нет. Потому что она должна быть трезвой, когда позвонит мальчикам. Мальчикам во множественном числе». Шарлотта смогла бы дозвониться до Джея Ди. Они с Лив начали встречаться с лета. Стерлинг Эймс, однако, был другой историей. «Я позвоню брату», — неожиданно предложила Джулия. «У него появился новый друг. Томас. Он работает у папы этим летом. Правда, немного неотесан и грубоват». Лив захохотала. «Все, как ты любишь, Джулс».